Мокрый гравий хрустел под ногами, она с удовольствием прислушивалась к его похрустыванию. Она подняла глаза и увидела прямо перед собой черное пятно ворот, два белых столба, темную зелень большого дерева, сгибавшегося под порывами ветра и дождя. Открыла боковую калитку, вышла на улицу и посмотрела влево. Лео ждал ее с правой стороны. Его уже нет. Уехал, разочарованно подумала она, глядя на мирный свет дугового фонаря у края мостовой. Но сзади машина Лео уже нагоняла ее, опережаемая на миг огнями фар. Прощайте, знакомые улицы. Весь квартал, в котором словно вражеская армия буйствовал дождь, виллы на холмах, уснувшие вместе с мокрыми садами и длинными тенистыми аллеями, растревоженные бурей, парки, прощай, квартал добропорядочных людей. Сидя рядом с Лео, Карла изумленно смотрела, как струи дождя злобно хлещут в смотровое стекло, как в них растворяются огни города, рекламы и фары встречных машин. Казалось, улицам не будет конца. Они извивались. Одна вливалась в другую, либо кружилась где-то внизу, под стремительно несущимся вперед капотом машины. Ее подбрасывало на ухабах, и на миг из ночи выплывали черные фасады зданий, и вскоре исчезли вдали точно океанские суда, утопающие в гигантских волнах. Черные группки людей, освещенные двери, уличные фонари — все на какое-то мгновение выбегало навстречу стремительно летящей машине и тут же навсегда исчезало, поглощенное тьмой. Карла, точно зачарованная, смотрела то на Лео, который спокойно и осмотрительно вел машину, то на его лежащие на руле руки, то на дорогу. Молниеносная смена впечатлений ошеломляла ее. Она ни о чем не думала, ни на чем не могла сосредоточиться. И когда минут через 10 машина вдруг остановилась, и Карла подумала, уже у нее от волнения комок подступил к горлу. Но Лео вылез и приказал ей, подожди меня в машине. Сквозь смотровое стекло она увидела, как он отворил что-то, скорее всего, черные ворота, и сразу же растаял во тьме сада. Хочет поставить машину в гараж. И верно. Сквозь шум дождя она расслышала скрип поднимаемой железной решетки. Вновь появился Лео и, не обращая на нее никакого внимания, повел машину через усыпанную гравием дорожку в темный гараж, где пахло бензином и смазочным маслом. Машина остановилась в углу у красной лампочки. Оба они вышли и вместе не без труда опустили железную решетку, после чего Лео аккуратно повесил замок и закрыл его на ключ. Круглый фонарь с правой стороны освещал вход с четырьмя мраморными ступеньками и запертую дверь. Лео открыл дверь и втолкнул Карлу в парадный. Только что в саду царила тьма и сырость, здесь же все сверкало и блистало. С потолка свисал фонарь кованого железа, свежевыкрашенные стены сияли белизной, по углам стояли катки с зелеными пальмами. Все было новым, чистым. Уже ждал в своей клетке лифт, но они предпочли подняться пешком. Молча одолели два лестничных марша. На первой площадке, отразившись от сверкающих плит, донесся до них приглушенный звук граммофонной музыки, и в то же мгновение из тех же дверей вырвался на лестницу веселый, нестройный шум голосов и топот ног. «Танцуют», — сказала Карла с вымученной улыбкой и прислонилась к перилам. «Кто это?» «Это...» — сказал Лео, наклонившись и разглядывая медную табличку на двери. — Это господин доктор Инноморати, который, — добавил он, чтобы позабавить Карлу и умерить собственное нетерпение, — вместе с своей уважаемой супругой и юными отпрысками достойным образом принимает у себя избранных друзей и дам из высшего общества. Он засмеялся и взял Карлу под руку. — Идем, — сказал он. «Идем!» Осталось совсем немного. На пустой, ярко освещенной мраморной лестнице музыка граммофона слышна была хоть и отчетливо, но словно доносилась откуда-то издалека. Стоило музыке умолкнуть, как наступала полная тишина. И тогда нетрудно было представить себе небольшую гостиную, уставших танцоров, сгрудившихся вокруг горящей лампы, смеха и за гординами невинный флирт. Квартира Лео была на третьем этаже, они вошли. В холле Лео снял шляпу и пальто и помог Карле снять плащ. Холл был светлый, просторный, с тремя дверьми. Напротив